18. Задержав дыхание, Кристилин проследила, как он уходит, и расслабилась лишь, когда он залез в пыльный черный джип и уехал. Пришло время закрытия, и магазин опустел. Эллен и Тамара стояли и шептались о чем-то возле прилавка. Поймав взгляд Кристилин, Тамара сделала шаг назад. Эйлин снова занялась кассой, распаковала стопку 10-центовых монет и бросила в ящик. Наконец Тамара заговорила. «Босс, ты в порядке?» «Да», — тихо ответила Кристилин. «Обещаю, со временем я все объясню, но не сейчас». «Почему бы тебе не передохнуть?» — предложила Эйлин, протягивая ей принесенный Мисси контейнер. «Съешь салат». «Или я могу приготовить себе чай с молоком», — предложила Тамара. «Мы скоро закрываемся. Можешь просто сесть в кафе и, если нужно, собраться с мыслями». Кристилин выдавила благодарную улыбку. Она ценила их заботу, но сейчас меньше всего на свете. Ей хотелось собираться с мыслями. «Спасибо. Думаю, я просто пойду, поправлю книги на полках». Кристин с облегчением исчезла среди рядов книжных полок, словно затерявшись в лесу. Если бы можно было прятаться там вечно. Но теперь правда вышла наружу, а значит, скрываться больше не выйдет. Если только Кристин не решит снова сбежать, но куда и надолго ли? Несмотря на все заверения Уэйда, прямо сейчас он может взахлёб выкладывать информацию своим приятелям-журналистам, и утром снова начнется ее преследование. Но еще хуже, перспектива очередного журналистского помешательства было воспоминание о лице Мисси, когда та стояла с салатом в руках и медленно сопоставляла факты. И сейчас они с Дар сидели в тако-локу, пили маргариту и переваривали тот факт, что их обманули. Кристин придется многое объяснить. Когда Кристилин приехала в тако-локу, веселье шло полным ходом. Мисси и Дар уже сидели за столиком, с хмурым видом потягивая напитки. И Кристин порадовалась бурной субботней толпе. Больше шансов избежать сцены, как она надеялась. По дороге Кристин продумывала несколько вариантов извинений, но пришла ни с чем. У ее поступка просто не было оправданий. «Представляю, что вы сейчас обо мне думаете», — мрачно начала она. «Но я никогда не хотела вас обманывать. Когда я приехала в Свитвотер, я... даже не знаю, что я чувствовала, кроме усталости. После гибели Стивена мир сошел с ума». А потом опубликовали те фотографии, и все хотели узнать, что это за женщина, в том числе журналисты. Я оказалась узницей в собственном доме. А потом поймала журналиста за окном собственной спальни. Он снимал меня в нижнем белье. Это стало последней каплей. Я собрала рюкзак и сбежала из дома. Вела машину, насколько хватило сил, и оказалась здесь. После ее слов последовало долгое молчание. Мисси качала головой, уставившись в почти пустой бокал, а Дар теребила кулон, который никогда не снимала. Кристилин ждала, задержав дыхание. Наконец Дар заговорила. «Просто ужас. Оказаться в такой ловушке. Под прицелом, в собственном доме. Неудивительно, что ты сбежала. Ты наверняка была сама не своя». Кристилин немного расслабилась, но решила рассказать конец истории. «Мне словно прикрепили на спину мишень». Мое фото появилось в новостях и во всех газетах. Телефон звонил не переставая, дом окружили. Я знала, меня не оставят в покое и повсюду выследят. Поэтому испытала такое облегчение, оказавшись в Свитвотере. Это идеальное место, чтобы спрятаться. Я использовала девичью фамилию, потому что боялась быть обнаруженной. Подумала, ничего страшного, раз я проездом. А потом одно за другим, и я не захотела уезжать. Надо было рассказать вам раньше. Я хотела, но ложь копилась, как снежный ком. «Ублюдки!» — пробормотала Мисси, опустошив бокал. «Как они смеют так с тобой, да с кем угодно, обращаться?» Кристилин удивленно моргнула. «Ты не злишься?» «Злюсь», — заверила ее Мисси, — «но по другим причинам. Я расстроена, что ты не смогла доверить нам правду, но понимаю, почему ты боялась». «Я сожалею, правда. Сегодня, когда ты пришла в магазин, ты была бледной, как смерть. Я подумала, ты просто устала, а потом увидела того парня с книгой. Он болтал про твоего мужа, и я не знала, что и подумать. Надеюсь, ты не обидишься, но я провела небольшое исследование в интернете и поверить не могла. Те отвратительные фотографии из газет, а потом преследование — ублюдки. «Может, подать на них в суд?» — с нетипичным для нее пылом спросила Дар. «Мне плевать, насколько известен был твой муж или кто был у него в машине, когда она свалилась с моста. Но некоторые вещи никого не касаются. Например, ты в нижнем белье. Те снимки не напечатали?» «Вроде нет. Во всяком случае, я не видела. Мне хватило фотографий из морга». Мисси снова покачала головой. «Как они к ним попали? Разве это, не знаю, не конфиденциальная информация? То есть, ради всего святого, на ней не было рубашки. Кто захочет на это смотреть?» Дар состроила гримасу, утянувшись за чипсами. «Издеваешься? Людям только подавай подобный мусор. Им даже плевать, правда это или нет, лишь бы были сочные подробности». Мисси сложила руки на груди и возмущенно покачала головой. «Вот именно мусор!» Кристилин изумленно уставилась на подруг. «Вы так добры! Я думала, вы придете в ярость и не станете меня оправдывать, ведь я вас обманула». Мисси потрепала ее по руке. «Ну, конечно, милая, ты была вынуждена так поступить. И кто скажет, что на твоем месте не поступил бы так же?» У Кристилин сжалось горло. «У меня нет слов». Мисси подмигнула. «Нам срочно нужен Марко, ведь сегодня мы празднуем, а у меня пустой бокал». Настроение значительно улучшилось, когда им принесли закуски и новые порции напитков. Все почти вернулось в норму, когда Мисси оторвалась от картошки и с нарочитой элегантностью вытерла губы. «Ну хорошо, думаю, пора задать вопрос, который мучает нас обеих с тех пор, как мы узнали правду о твоем покойном супруге», объявила Мисси, помрачнев. Кристилин опустила вилку и приготовилась. «Хорошо. Сколько этот ублюдок тебе оставил?» Дар прикрыла ладонью рот, сдерживая хихиканье и пытаясь сохранить серьезный вид. «Мисси, тебя не учили, что спрашивать людей об их финансовом положении невежливо?» «Ой, как будто тебе не любопытно!» «Дело не в этом», — отмахнулась Дар и повернулась к Кристилин, по-прежнему сражаясь со смехом. «Прости ее. Если не хочется, можешь не отвечать». Но Кристилин не обиделась. «Нет, все в порядке. Хотя на самом деле я не совсем представляю общую сумму. Такими вопросами всегда занимался Стивен, а после его смерти возникло слишком много хлопот. Потом я готовилась к открытию магазина. Мне все еще надо разобраться с некоторыми счетами». «Но ты при деньгах, верно?» «Мисси, это не твое дело!» Кристилин не удержалась от смеха. «Да, пожалуй». «Не буду врать», — начала Мисси, снова взяв вилку. «Мне было очень любопытно, что за страховка способна покрыть покупку магазина и дома. А теперь я не понимаю, почему бы тебе просто немного не передохнуть? С такими деньгами столько возможностей!» Кристилин взяла свой чай со льдом и принялась теребить соломинку. «Понимаю, звучит безумно, но я сомневаюсь, что вообще смогу их тратить. Теперь у меня есть магазин и дом, но я купила их на деньги с продажи нашего дома в Клир-Харбор, а остальное — инвестиции и гонорары за книги — просто копятся. Я знаю, по закону они принадлежат мне, но после всего случившегося все решения принимал Стивен. Где нам жить, что есть, даже какую мне делать прическу. Думаю, мне хочется просто пожить для себя». Кристин пожала плечами. «Я хочу сделать это сама, построить жизнь с нуля. Понимаете?» Мисси мягко улыбнулась. «Конечно, на самом деле я купила гостиницу именно поэтому. После развода с двумя маленькими мальчиками я словно оказалась на нулевой отметке. Я понятия не имела, что делать дальше. Просто знала, мне нужен план и побыстрее. Поэтому купила гостиницу. Она стала моим компасом, направлением, куда можно двигаться каждый день и говорить: «Это я! Это мое дело!» «Магазин — твой компас. Сначала будет страшновато, и он будет занимать все твое внимание. Но однажды ты расслабишься и поймешь, все будет хорошо в один прекрасный день». Кристилин с трудом сдерживала слезы. Ей понравились слова про компас и то, что однажды все будет хорошо. «Спасибо вам, вам обеим за такую поддержку. Не уверена, что я ее заслужила, но я очень вам благодарна». «Ой, хватит», — ответила Дар, — «мы же друзья. Но мне не терпится расспросить про парня, который заходил в магазин. Откуда ты его знаешь?» «Его зовут Уэйд Пирс. Он жил со Стивеном в одной комнате во время учебы в колледже. Во всяком случае, какое-то время. Они поругались. Из-за чего? Не знаю. Стивен отказывается это обсуждать. Подозреваю, дело в женщине. «Вполне представляю», — ответила Мисси, игриво подмигнув. «Он довольно привлекателен. Минимум 1,90 м, широкие плечи. И приятное лицо, если тебе нравятся небритые». Дар наморщила нос. «Нет, спасибо. Был у меня один такой. После его бороды все горело». «Кристилин, чем он занимается?» «Он журналист». Мисси напряглась. «Неудивительно, что ты так побледнела, когда он явился. Если пресса все еще тебя ищет, могут возникнуть проблемы». К счастью для меня, внимание публики весьма непостоянно. Кажется, все переключились на вопросы поинтереснее. Будем надеяться, так и есть. Кроме того, он уверяет, что ушел из профессии. Говорит, работает над романом и живет в домике у озера без телевизора и интернета. Он даже не знал о смерти Стивена, пока я не сказала. «А знаешь», — сказала Мисси, задумчиво постучав пальцем по губе. «Думаю, мой отец знал его деда. Его звали Грейсон Пирс, но все называли его Грэди. По рассказам папы, он был мастер на все руки. Сам построил тот домик. Он умер несколько лет назад. Не знала, что там кто-то живет. Но там настоящая глушь. Думаю, подходящее место, чтобы писать. Никаких соседей и прямо у воды». Кристилин пожала плечами. «Я ничего не знаю про его семью или про домик. Только то, что они со Стивеном несколько раз приезжали сюда рыбачить, когда дружили. Как же не повезло. Явился и испортил тебе такой важный день». Мисси вдруг прищурилась. «Как думаешь, он не вызовет проблем?» «При желании мог бы, но, надеюсь, не станет». По его словам, он оставил журналистику в прошлом. Ему стало невыносимо жить в Нью-Йорке. Мисси недоверчиво хмыкнула. «На твоем месте я бы не расслаблялась». Кристилин неопределенно кивнула. Совет прозвучал вполне разумно, но она все равно чувствовала себя немного виноватой после того разговора в кафе, когда она причислила Уэйда к ораве журналистов возле своего дома, хотя практически ничего о нем не знала. Кристин повела себя высокомерно, осудив его. И ждала того же самого от миссии Дар, когда пришла сегодня в Тако-Локо. Но они вместо этого окружили ее поддержкой, выслушав историю без всякого осуждения. Похоже, в плане дружбы Кристин предстоит многому научиться.